Глава 22. Деда, а как пульт от телевизора оказался в микроволновке? Ума не приложу, отозвался он, утыкаясь взглядом в газету. Мы были в кухне одни. А в прошлый раз я обнаружила его в стиральной машине? Не может быть. А на прошлой неделе в холодильнике? В раке. И там же были твои очки, заметила я. Чего ты от меня хочешь? Опустив газету, прорычал дед. «Позволь мне позаботиться о твоем здоровье», попросила я, извлекая пульт из СВЧ-печи. «Если уж ты не хочешь обращаться к врачам, то хотя бы не налегай на домашнюю работу. Здесь для этого наш гость. Алекс будет заниматься уборкой и прочим. Это чрезвычайно полезно для его раздутого эго. А ты больше отдыхай, ладно?» «Я и так все время отдыхаю. Целыми днями», чертыхнулся дед. «Для человека военного это смерти подобно. Мне что теперь, помирать со скуки?» «Мама сказала, ты вчера пылесосил. Это вредно для твоей спины». «Просто вам кажется, что я еле ноги волоку», — уперся он. «Но я в самом расцвете лет. Мне всего лишь 80 стукнет в этом году». «И все равно я знаю, что ты не хочешь превращаться в развалину. Но позволь Алексу делать всю работу по дому». Настойчиво предложила я. «Пока он здесь, нужно пользоваться моментом. Пусть выполняет самую грязную работу. Это выбьет из него былую спесь. А ты сможешь потратить свободное время на что-то более приятное. Чтение, музыку, просмотр телевизора. На прогулке во дворе, в конце концов. Ты уже давно не покидал квартиру». «Я не доверю этому чистюле даже мытье посуды», — проворчал дед. «Ты видела его руки? Они же никогда не знали нормальной работы. Ногти ухоженные, как у девчонки». «Но ты обещал мне помочь». «Я беру свои слова обратно». Он наморщил лоб. «Этот дармоед может убираться хоть сейчас. Он тебе не пара». «При чем здесь пара, не пара?» Взвилась я. «Алекс здесь совсем по другой причине». «Посмотрите на нее», сокрушенно произнес дед. «Моя внучка влюбилась в идиота. Притащила его домой, отмыла, одела, причесала, уложила к себе в кровать и пытается заставить нас поверить, что делает это из мести. Да ты смотришь на него, как на кусок мяса в голодный год. Слюни пускаешь. А что будет, когда он вспомнит? Снова будет больно, потому что успеешь к нему привязаться». «Какая глупость, деда!» Попыталась успокоить я его. «Да, у меня были чувства к Алексу, но теперь все, что осталось, это лишь желание преподать ему урок». «Как же!» — фыркнул дед. «И еще нас заставляешь тебе потворствовать. Только помни, Любка, мне-то по барабану. Я загоняю твоего писаку так, что у него дым из ушей повалит. Мне его не жалко, а вот тебе с этого представления пользы не будет. Помяни мое слово». «Будет, дедуля, будет!» — пообещала я, стараясь унять жар, рвущийся в щеки. «Всем нам будет, вот увидишь. А взять хотя бы ремонт. Помнишь, как долго не могли собраться? У тебя спина больная, маме все некогда. А что я одна сделаю? Но теперь у нас есть работник. Много ли ума надо, чтобы покрасить стены да побелить потолки?» Хлопнула дверь. «Ох, Любка, Любка!» — покачал головой дед. «Еще и полы покрасит. Чем плохо-то?» прошептала я, наклоняясь к самому дедову уху. И тут из коридора раздался грохот, а взвизгнул пес. «Что такое?» — воскликнула я, выбегая из кухни, и остановилась в метре от растекающейся по полу белой краски. «Не знаю, как так вышло», — хрипло произнес Алекс. Он стоял на коленях в луже краски среди поваленных банок. «Тумак дернулся, а я еще не успел отстегнуть поводок. Вот. Запнулся». Он поднял ладони, перепачканные белой жижей. «Неловко вышло». Пес гавкнул и понесся в гостиную, оставляя за собой белые следы. «Вот теперь заживем!» — прокряхтел дед, выйдя следом за мной из кухни и оглядев прихожую, по полу которой продолжала разливаться краска. «Все, как ты и говорила, внучка! Молодец!» «Простите», — заикаясь, выдавил Алекс. «Наверное, это все тапки. Мне в них не очень удобно». «Зато ремонт можно считать только что стартовал», — вздохнула я. «Поздравляю!» — буркнул дедушка, перешагивая через разводы краски на полу. «Дайте знать, как закончите». «Гав!» — отозвался Тумак, запрыгивая на диван. Алекс продолжал стоять на коленях с вытянутыми вверх ладонями. В его глазах было столько сожаления. «Ну, вылитая Мадонна!» Теперь он ощущал вину, а вина мотивирует людей. Это не могло не радовать меня. «Я сожалею», — прошептал он, поднимаясь. Мне нравилось, когда он сожалел.